«Забавно, что вы спросили». Он не заметил моего сарказма. «Много лет назад я орудовал светофильтрами в летнем репертуарном театре. В Болдере, если быть точным, это в Колорадо. Три пьески до сих пор помню слово в слово». Он пересчитал по пальцам. «Гамлет, Лиззи Борден и Розмари. Дай мне мужчин! С твердым сердцем мужчин!» Так там было. «Плечо к плечу и кирпич к кирпичу». Этот номер обожали в Колорадо. Ну, я был молод, нужны были деньги на краски, на сосиски, на пиво. Моя большая удача еще была впереди. Стена и роспись в антресоли биржи в топике флуктуации, 1951 год. Возможно, вы ее видели. Остальное, как говорится, история. Но актерство не по моей части. Если хотите, я мог бы написать вам декорации. Только скажите. «У нас уже есть прекрасные декорации», — сказала Мини Хелфенштайн. В данный момент фрейлина, но в случае, если откажется Тоска Давидович, замена на Офелию. «Вы бы видели декорацию для первого акта, мистер Кунстлер? Можно разглядеть каждый кирпичик на парапете». «Реалистические? Да это кануло с динозаврами!» Кунстлер так захохотал, что раскашлялся. «Сигары», — пояснил он. «Не беспокойтесь, я могу их закрасить. Мне видится черный фон с разбросанными асимметричными формами приглушенных цветов». «Декораций нет в сегодняшней повестке», — сказал я. «Мы можем обсудить их в другой раз». «Господин режиссер! Эй, господин режиссер!» Это, конечно, Тоска Давидович энергично привлекала мое внимание, широко размахивая руками и тряся жировыми тканями. «У меня вопрос, господин режиссер. Как же вы намерены быть с христианским погребением? Надо ли объяснять, что голос ее был полон яда?» Решительный миг наступил, как мы все и ожидали. Только Кунстлер глядел озадаченно. Остальные в нетерпении подались вперед. Установилась глубокая тишина. «Мы не будем лезть в текст Шекспира, Тоска, если не считать, конечно, сделанных Синсхаймером купюр». Синсхаймер сделал несколько разумных купюр ввиду длины Гамлета, а также слабости мочевых пузырей по обе стороны просцениума. Поэтому у нас три антракта. «В таком случае, — сказала она, бурно поднявшись с места, — некоторые из нас здесь не останутся. Для начала можете поискать себе новую Офелию». Но у меня было время подготовиться к этому вызову. Перчатка была брошена к моим ногам. Я оставил ее лежать. «Вы, Тоска, человек необыкновенной впечатлительности. Таким людям требуется особое мужество, чтобы совладать с обычными паршивыми фактами жизни». Это охладило ее. «Но дело в том, что люди в этой пьесе христиане, а христиане рассчитывают на христианское погребение. С этим мы ничего не можем поделать, не подвергнув возмутительному насилию пьесу». «Ха!» Она тряхнула головой и уперлась кулаками в бока. «Но для вас лично, Тоска, есть хорошая новость. Офелию не хоронят по-христиански».